Глава 13. Проснувшись утром, поняла, что я не в своей спальне. Повернулась, обнаружив лишь пустую холодную подушку. Ушел. Давно. В воспоминания врывались события прошедшей ночи, заставляя разливаться по телу блаженное тепло. О, боги! Если бы я знала, что быть женой так приятно, настояла бы на первой брачной ночи сразу после храма. И боль бы не помешала. Мой всегда равнодушный и холодный муж будто сорвался с цепи, сметая меня страстью, желанием, прикосновениями, ласковым бессвязным шепотом. Сегодня я поняла, он совсем другой, и его чувства ко мне глубокие, сильные, настоящие. Почему ушел? Сейчас больше всего желала его рядом. Тело требовало продолжения удовольствия, его прикосновений. Встав с постели, поплелась в уборную, лишь по дороге увидев синяки на запястьях. И не только на них, а ночью даже ничего не почувствовала. Ортос их однозначно видел и будет снова корить себя. Собравшись, отправилась к девочкам. «Привет!» Вышла из портала, застав подруг в процессе сборов. Айри пока не спросила, но сегодня скажу обязательно. Я знаю, подруга ждала моего ответа, а теперь я могу разговаривать с мужем нормально. «Лив, ты какая-то не такая!» Протянула Лейс, рассматривая меня. «Как будто что-то изменилось в тебе. Ты стала... счастливее, что ли?» «Возможно, и так. Я тебе всего не скажу, Лейс, но...» «Первой брачной ночи с Кратом не бойся, поняла?» «Все не совсем так, как мы читали в учебниках». Я развела руками. «Ага, поняла!» Подруга застыла посреди комнаты. «А что делать-то надо?» «А что делать? Я тебе расскажу в день твоей свадьбы». «А мне?» Айри, надувшись, сидела на кровати. «И тебе, милая, обязательно. Пойдем?» Сегодня была история у Дакросса. Мы слушали, открыв рты. Он рассказывал о браках огненных, о традициях и правилах. Я спросила про богиню Хаяту и про то, как часто она является сама, чтобы связать союзом мужчину и женщину, не доверяя такие моменты простым жрецам. Профессор объяснил, что такое происходит часто, если сама богиня того желает, или если пара ей интересна. Сказал, что двух огненных всегда связывает сама, что при даче клятвы уточнить, что она неразрывна. Намекнул, что в моем случае так и будет, когда я буду выходить замуж. В этот момент явно ощущала, как небольшое жжение вернулось в руку. Понимала, что это скорее эмоции Ортоса передаются мне. Я пока не привыкла к тому, что могу его чувствовать, а он меня. В последнем рейде передала ему огонь. В следующем нужно попробовать вылечить его на расстоянии. Теперь можно, после скрепления брака. Теперь получится. Покинула девчонок и отправилась домой. Приготовила ужин, как обычно, но мужа все не было. Подождав немного, поняла, что он придет поздно. Ночь давно опустилась, и я пошла спать в свою комнату, к нему не решилась. Ушел утром, и я теперь не знала, что мне разрешено. Можно ли быть с ним по ночам, или все же супругам положено спать отдельно, лишь иногда посещая друг друга. Этого мне никто не рассказывал. Лишь только погасила светильник, закрыла глаза, услышала, как тихонько открылась дверь и вошел Ортос. Присев на край кровати, скользнул поцелуем по плечу. Повернулась, столкнувшись с озадаченным черным взглядом родных глаз. «Прости меня», — прошептал в полумраке комнаты. «За что?» «За это», — взяв руку, чуть касаясь, провел по запястью. «За мою грубость сегодня ночью. И не только сегодня». «Поцелуй меня». Дважды просить не пришлось. Как только его губы накрыли мои, по телу прокатилась волна желания. Низ живота скрутило в сладкой судороге, и я непроизвольно потянула мужчину на себя. избавляла его от одежды, желая быстрее прикоснуться к родному телу. Сегодня он был другим, бесконечно нежным, осторожным, бережным, от таких ласк хотелось плакать. Так было хорошо. Целовал, едва касаясь, но тем самым распаляя во мне еще большее желание принадлежать ему, спускался все ниже и ниже, не пропуская ни сантиметра тела, не оставляя без прикосновений. В какой-то момент стоны превратились в хрипы. Пальцы сжимали силой простыни, бессмысленно цепляясь за столь хрупкую опору. «Больше не могу». «Пожалуйста, Ортас, пожалуйста!» Не знала, о чем просила, но он понял. Почувствовала его, хотела больше, жестче, сильнее. Этого требовала не я, мое тело. Хочу смотреть на своего мужа. Он такой красивый. Дразнить, гладить, целовать, наслаждаясь своей женской властью над ним. Это какое-то безумное, всепоглощающее желание чувствовать своего мужчину всем своим существом. Разрывало меня на части. И сколько бы это ни длилось, я желала повторения. Не знала раньше, что значит, когда в отношениях страсть на пределе, но интуитивно понимала, что со своим мужчиной должно быть именно так. Будто астрономический всплеск в голове, разливающийся искрами по телу и коже. Безумное наслаждение, от которого внутри горячо и приятно, разбегается по венам и становится хорошо. Это не просто прикосновение к телу, а все вместе. Запахи, наши пьянящие стоны в тишине, касание рук, губ, возбужденных тел, острое ощущение желанности, необходимости для него и неописуемый восторг в момент полного единения. А после него наступает взрыв, неописуемая эйфория настоящего наваждения, когда в висках пульсирует кровь, дыхание на пределе, сердце выскакивает из груди и звенит в ушах от наслаждения. И вдруг напряжение постепенно отпускает. Мы лежали в постели, успокаивая дыхание. Я прижималась к горячему мужскому телу, устроив голову на его плече и закинув собственнически ногу на мужа. «Откуда взялась коробочка с пауком?» Ортас первым нарушил молчание. Он медленно водил пальцами по моей спине, отчего хотелось мурчать. «О, твоя мама!» — сказала и осеклась. «Принесла днем и сказала отдать за ужином, мне открывать запретила». «Хм! Мама!» — рассмеялся звонко и искренне, впервые. «Так вот, оказывается, кого я должен благодарить за свою первую брачную ночь?» «Она мне нравится, хорошая она у тебя». «Да, и она, и Амелия, младшая сестра. Я тебя со всеми познакомлю, ты им понравишься». «А отец?» — спросила и замерла, потому что рука Ортуса на спине остановилась. «Не хочешь — не говори». «Нет, нужно сказать. Я хочу, чтобы ты знала. Моя мама — светлый маг, как ты понимаешь. Сестра получила ее дар. Я первый. Отец был несказанно рад наследнику и влил в меня половину своего резерва, как и Март когда-то в тебя. Мне было уже 50, Амелии всего 3, когда случился большой прорыв около 20 тварей. Защитники не справлялись. Универсального лекаря не было, а зельями на ноги быстро не поставишь. Несмотря на уговоры матери, он отправился в бой. Но после меня еще не восстановился. Его резерв был неполон, опустошаясь быстро, не успевая набираться вновь. Он истратил все. До последней капли, досуха. Настолько, что даже лекарь не помог бы, никакая магия бы не помогла. В том сражении погибло 6 огненных, включая отца. Мама долго носила траур. Потом, через 100 лет, ей предлагали выйти замуж. Но она категорически отказалась, сказав, что другого мужчины в ее жизни не будет. Мы все сделали выводы после того сражения. И Март поступил грамотно, отказываясь все это время от рейдов. Но у нас все будет по-другому. Мы оба сможем поделиться, верно? Я только сейчас поняла, что каждый из нас, отдав силу ребенку, потеряет совсем немного. Да, именно так. А с девочкой сможешь поделиться только ты, магией лекаря. Если это, конечно, будет возможно. Даже я не знаю, как поведут себя твои резервы. Меня крепко прижали, оставив поцелуй на щеке. Наконец-то мы разговаривали. Впервые нормально, впервые делясь самым важным друг для друга. Я до сих пор не знаю, подхожу ли тебе по резерву. Приподнялась, уткнувшись подбородком ему на грудь и наблюдая за эмоциями на лице. «Идеально!» Он усмехнулся. «Сразу понял, когда избавлял тебя от головной боли в нашу первую встречу». «И ничего не сказал?» Моя мягкая ладошка ударила по мужской груди. Ладонь тут же перехватили и поднесли к губам. «Ортас, а ты можешь посмотреть только для себя или проверить резерв и у других огненных?» «Могу у других. А зачем?» Я чувствовала, что он неприятно напрягся. Айри просила посмотреть их с Георгом до инициации. Она сомневается. Если можешь, проверь, совпадут ли они. Тело подо мной тут же расслабилось. А если нет? Значит, у нее будет время смириться. Но она не перестает надеяться. Она тоже хочет быть счастливой, как Лейс. И впервые появился тот, кто смог вытащить эмоции из высокородной леди Дарвайн. Посмотрю завтра. Обещаю. Ты в субботу в инициации участвовать не будешь. Можешь посмотреть вместе с Лейс. Они с Кратом тоже не проходят ритуал. А если высшие роды будут настаивать? Будут настаивать, покажешь татуировку. Пусть идут настаивать прямиком ко мне. Уверенный тон мужа давал понять, что даже до двери никто не дойдет. Я, бессовестно улыбаясь, глядела на него. Сейчас передо мной был расслабленный и счастливый мужчина. «Скажи, а почему ты все это время меня не касался?» Не хотелось возвращаться к этой теме, но мне необходимо было знать, что я сделала не так. «После рейда...» «Я все понял, поверь. Но меня настиг магический откат от твоей силы, неожиданно для самого себя. Огонь в меня никто никогда не вливал. Видимо, ты сразу отдала слишком много, потому что меня, можно сказать, размазало магией. Не мог даже пошевелиться и не сказал ничего, тебе не сказал. Только потом понял, какую глупость совершил, когда ты от меня закрылась, перестала даже смотреть. Опасался, если надавлю, совсем потеряю. Я тогда решила, что сделала что-то неприличное, гадкое, пошлое. Девушек учат не настаивать на близости с мужем, не высказывать открыто своих желаний. Резкое движение, Ортас перекатился, оказавшись сверху. Пальцы переплелись с его пальцами, прижимая меня к постели, а черные волосы щекотали лицо. Мне плевать, кто и чему тебя учил. Я хочу быть с тобой, спать вместе с тобой, в одной постели, чувствовать тебя рядом. И прошу всегда говорить прямо о своих желаниях. Он опять был слишком близко. Становилось горячо, возбуждающе, волнительно. Провела по губам, лицу, зарылась в его черные мягкие волосы, пропуская их сквозь пальцы. «Первое желание? Я хочу еще!»